Мир будто накренился куда-то в бок и летит. Или эта голова пошла кругом. Все такое зыбкое, смешное и страшное одновременно. Уменьшенные корпуса заканчиваются миниатюрными гаражами, точно построенными для детских машин с механическим педальным приводом. В витрине съемочного павильона отражается аллея карликовых тополей и сам Кириллов. Диктор переживает эффект дежавю. Он определенно видел такую же суетливую фигурку. Но где, когда? И вдруг вспоминает. Очень давно, в нежном детстве. Но это был не человек, а голубь, очень похожий на маленького озабоченного мужчину в плаще, что переминался, заложив руки за спину. Прям как сейчас Кириллов. Завидев меня на дорожке, голубь не упорхнул, а бежал в кусты. Шуршал там страхом и одиночеством, потом затих. Я опустился рядом на корточки. Ветки росли слишком плотно, и голубю некуда было податься. Сидел, нахохлившись, в природном шалашике, ставшем ловушкой. Такой несчастный, жалкий, словно его разжаловали из птиц. Я решил мысленно поддержать голубя. «Эй, приятель, не раскисай, соберись, жизнь не кончилась, все наладится». Взрослые настрого запрещали подбирать с улицы шелудивое зверье. Котят, собак, хромоножек. Конючил, давай этого приютим, он болен. Бабушка тянула за руку, без нас выздоровеет. Я упирался, но как бабуля съест целебную травку? Точно? Я брел домой, надеясь, что голубь, отдохнув, склюет врачебное соцветие, и ему станет получше. Ночью лил дождь. Грызла мысль, что надо было насыпать в просторную коробку хлебных крошек, посадить туда голубя и укрыть в подъезде. Наутро октябренок Кириллов протопал мимо кустов. Он уговорил зрение, что шалашик пуст, хотя сквозь ветки просвечивал лежачий холодный абрис, сизое крыло. Диктор изучает в оконном стекле свое растерянное лицо, плащ цвета голубиного оперения. Чтобы лишиться естества, птице достаточно утратить возможность полета. Но в какой функции понижают человека? Способности говорить? Делиться новостями? Что нужно извлечь из милой, чтобы она перестала быть собой? Возвратившись в кабинет, Кириллов складывает в портфель личные вещи. Стаканчик для карандашей, набор фломастеров, фотографию семьи, пару рабочих блокнотов. «Сильно распекали», — заглядывает Леонозова. В руке у нее сетка с апельсинами. Кириллов пожимает плечами. «Изрядно». «Выговор?» «Уволили». Кириллов улыбается. «Прощай, мой табор». «Да ладно!» А редакторша выразительно прижимает ладонь к сердцу. «Как же мы теперь без вас, Леонид Игоревич?» «Что не делается, все к лучшему», — утешает ее и себя Кириллов. «Вы где апельсины брали, Татьяна Сергеевна? В нашем?» «Ага, внизу». «Мне бы тоже купить». Разглядывает редакторшу, точно видит впервые. «Что-то не так?» — она смущается. «Тушь потекла или помада размазалась?» Кириллов качает головой. «Удивительно, Татьяна Сергеевна. Мы столько лет проработали вместе, а вы про меня ничегошеньки не знаете. А я ведь скоро насовсем уйду отсюда». «Что-то же знаю», — с плаксивыми нотками возражает Леонозова. «Она и правда чувствует себя стоящий у смертного одра». «Да это все не то», — машет Кириллов. «Вообще не относится ко мне настоящему. Я с детства любил выдумывать странные имена, играть словами. Допустим, Ирина Василье. Ну, чтоб без «ва». Васильевых полно, а Василье — что-то французское. Или вот инициалы — Н.Е. Петров. Николай какой-нибудь Евгеньевич. Но если точки убрать, то будет не Петров. Понимаете? Как отрицание. «Бедный вы, бедный», — причитает редакторша. «Есть Иван-чай и мать и мачеха, а я придумал Марья-кофе и отец и отчим». «Все, теперь вы обо мне кое-что узнали, и я для вас не посторонний, не потусторонний». И улыбается, как умеет только диктор Кириллов. «Не потусторонний». Выключены оба телевизора, закрыт кабинет. «Прощай, Останкино». Кириллов спускается в специальный останкинский магазин для сотрудников телевидения. Конечно, не привилегированная «Березка», где покупки осуществляются даже не за рубли, а за валютные чеки, но и необычный гастроном для рядовых граждан. Кириллов частенько радовал хмурую жену Катерину дефицитными продуктами — красной икрой, маринованным крабом, гусиным паштетом, колбасой с салями или экзотическим сыром. Восьмиклассницы дочки Зина и Дина тоже получали гостинцы, импортные жевательные резинки, мандарины, бананы, финики. И вот эра пищевого благоденствия, похоже, подходит к концу. Бывший диктор, как простые смертные, будет покупать пельмени, макароны и любительскую колбасу. Кириллов поглядывает на плакат с приветливой блондинкой-продавщицей в кружевном переднике, отгружающей шнурованную точно в корсете ветчину. Удовольствие от продовольствия. Сервелат жене, коробка конфет «Стрела» дочкам. А для кого пакет с апельсинами? Сокровенная тайна. Даже немногочисленные друзья Кириллова о ней не в курсе. О ревнивой половине и подавно лучше не знать правды, иначе дело закончится скандалом и разводом. Тайна эта — извечная боль Кириллова и крест. На проходной старик-вахтер произносит издевательским тоном. «Жалко сюда пропуск и ключик, гражданин бывший диктор!» И мерзко хихикает вслед. Он и покойников провожает таким смешком. Старый вохровец во френче. «Умри ты сегодня, а я завтра». Кириллов плетется на троллейбусную остановку. Личной машины у него нет. Когда-то полагалось служебное, но теперь в перспективе лишь общественный транспорт. Впрочем, Кириллову все равно. Он и раньше не злоупотреблял Останкинской «Волгой», а в выходные без дискомфорта спускался в метро, которое с детства любил. Кириллов читал или слышал, что ангел-хранитель не может спускаться под землю. Если бы люди обладали особым зрением, видели бы, наверное, как над городом туда-сюда мечутся ангелические стайки, следующие за подземными электричками. Кириллова редко узнают на улице. Вне программы «Время» его самое доброе на свете лицо теряет телевизионную индивидуальность, а знаменитый голос делается заурядным, как внутренний монолог, звучащий в каждом из нас. Кто-то из приятелей советовал обзавестись бутафорской бородой, чтобы обезопасить себя от избыточного внимания или общения. Кириллов, посмеиваясь, ограничился пшеничного цвета усами, которые по привычке носят в кармане пиджака, но пользуются крайне редко. Вот и сейчас никто не подходит за автографом или с разговором о международном положении. Кириллов терпеливо ждет троллейбуса. Народу на остановке мало. Элегантно одетый мужчина, похожий на уменьшенную копию актера Ширвинта, азартно рассказывает своей расфуфыренной спутнице о том, как посещал общепит в Париже, а шеф-повар был как щепка. «В жизни бы не пошла в такой ресторан», — кокетливо заявляет дама. Голос у нее грудной, воркующий, будто вот-вот рассмеется. Сама она полноватая блондинка с ярко-красным ртом. «Разве может тощий человек разбираться в еде?» «Простите, что вмешиваюсь», — обращается к блондинке Кириллов. «Но я с вами не согласен. Как раз наоборот, кто знает толк в еде, обязательно худ, потому что избирателен. а толстяки жрут все подряд, без разбору. Пара с удивлением разглядывает чудака в серо-голубом плаще, прижимающего к груди кожаный портфель. Кириллов и сам чувствует свою бестактность. Но чего, спрашивается, он сунулся в чужую нежность? Смутившись, отходит в сторонку, грассируя на французский манер. «Я тумба от трюмо, я тумба от трюмо». Душа ноет за несчастную одинокую тумбу и французский язык, предельно нелепый здесь, в осенней Москве. «Видели Мирей Матье?» — спрашивает, похохатывая блондинка своего спутника. «А Нотр-Дам?» «Мы эхо», — понимает про них Кириллов. «Суханкин из Калуги не безумец. Надо было забрать его письмо. Он бы посоветовал, что делать. А теперь даже адреса нет». «Мы вечная тупость друг друга», — тихонько напевает Кириллов. До слез жаль безвременно ушедшую певицу Анну Герман. Да и парочка на остановке достойна всяческого сочувствия. «Милуются, как горлицы», — думает о них Кириллов. «А топнет кто-то посторонней ногой, взмахнут крыльями и разлетятся навеки, словно и не были никогда знакомы». Мужчина Ширвинд, вглядываясь в Кириллова, поднимает удивленную бровь. «А вы, случайно, не...» «Не он», — скромно отрекается от себя Кириллов. «Вы не первый, многие путают». Подъезжает долгожданный транспорт, и Кириллов запрыгивает в пустой салон. Троллейбус старенький, изнутри весь облезлый, с кожаными скрипучими диванами, носатыми компостерами, похожими на головы добрых роботов из мультфильма «Тайна третьей планеты». Кабина — точно комнатка в общежитии. Коврики, половички, вырезки из журналов. Руль обмотан изолентой, и болтается брелок-скелетик. Кириллов оборачивается на восторженный детский крик. «Виват!» На боковом кресле рядом с кабиной сидят бабушка и внук. За прозрачной перегородкой вместо спины водителя календарь за 87-й год. Малыш выглядит нарочито и комично, словно его с перехлёстом играет лилипут. В шортах и белой рубашке машет диктору приветственно звёздчатым колпачком. «Виват!» А бабушка уютная и чуть выжившая из ума. Один глаз косит, из-под платка спадает окладистая седая коса. У степенных стариков в деревнях случаются такие же окладистые бороды. Верх у бабушки в полоску, блузка или кофта, а низ в горошек, и ботинки войлочные. «Наверное, узнала Кириллова», — говорит лукаво. «Как отключат телевидение, так и наступит Царство Божие». Свободных мест полно, весь троллейбус. Но Кириллову не хочется присаживаться. Рядом с его рукой на поручень опускается женская кисть. Хищные ногти пунцово-красные. «Вы простите», — обращается к этой внезапной руке Кириллов. «Сам не пойму, что со мной. Вроде и горя большого нет, а я будто стучусь в поисках помощи в незнакомые двери. Тук-тук, можно зайти?» «Оригинально знакомитесь», — равнодушно отвечает красный маникюр. «Предупреждаю, я не разговариваю с посторонними мужчинами». «Нет-нет, вы меня неправильно поняли», — спешит объясниться Кириллов. «Я, если что, женат и давно. Две дочки. Просто нужно выговориться. Не по существу, а чисто физиологически. Я диктор. Моя профессия — речь. Час назад меня уволили, и я будто хочу убедить себя, что присутствую в бытии, что меня не вычеркнули отовсюду». Кириллов косится на профиль соседки. Он какой-то ослепительно пустой, словно вымытая и досуха отполированная тарелка. «Вы, наверное, пьяны?» — ошибочно догадывается рука незнакомка. «Я трезв». Кириллов проводит по лицу, точно хочет смахнуть наваждение. У нас возле дома старуха ходит, укутанная в розовое одеяло с цветочками. А рядом с ней вторая женщина, помоложе. Изображает дочь, называет старуху мамой. Кричит ей «мамулечка», а та строго так отвечает: «Что вам нужно? Отойдите, я вас не знаю». «Значит, не родственница?» — равнодушно уточняет рука. «На 100% не уверен». Кириллов оживляется. «Старуху эту в одеяле можно частенько увидеть под козырьком рынка у входа. Не попрошайничает, а просто сидит на ящике. Ведет себя, как строгая консьержка. Если кто-то заходит, всегда спрашивает, вы к кому, за какими продуктами, с какого района. И перечисляет. Красная Пресня, Замоскворечье, Новые Черемушки». Пальцы с маникюром переминаются. Кириллов продолжает. «Однажды я издали видел, пресловутая дочь, пригнувшись, почти на корточках вошла в булочную, как маленький жулик, который хочет что-то стащить и быть при этом ниже прилавка. Зачем вы мне эту чушь рассказываете?» Вопрос раздражительный, но тон вполне миролюбивый, даже любопытствующий. «Сейчас объясню», — торопится Кириллов. «В сказках смерть — это старуха, такая страшная в платочке. А мне как-то приснилось, что смерть не одна, а вдвоем. Мы с Тамарой ходим парой. Я хорошо запомнил их. Не облик, а именно форму. Слезли по стремянке, будто вешали гардины или шторы, но потолка не было. Вместо него бездонная темнота. Я почему сказал про шторы? Они когда спустились, старая и молодая, то держали перед собой какую-то ткань, словно прятались от меня, не хотели, чтобы я их разглядел. Старуха все время подходила к холодильнику и таскала оттуда продукты. Колбасу, сыр, огурцы. И жадно так запихивала в рот, хрустела и чавкала. А вторая поглядывала виновато, как бы извинялась за эту ненормальную прожорливость. Потом они все-таки забрали что-то важное, не знаю что, и собрались уходить. Стояли в дверях, как бы прощались. Старуха совсем одурела от сытости, а младшая просто в пол смотрела. И я тогда понял, что это две смерти. Одна — точно выживший из ума пожилой человек, который не может самостоятельно передвигаться, и его должен всюду сопровождать родственник или нянька, чтобы беды не было. Через неделю мой тесть умер, а у дочек морской свин Матвей. «Вы сумасшедший!» — со смехом догадывается маникюр. «Рад, что вы не злитесь, а улыбаетесь», — с облегчением говорит Кириллов. «Это все эхо, эпидемия хронического отупения. А знаете, почему женщины красят ногти красным?» «Сделайте одолжение». Рука, заигрывая, касается бледного, как спаржа, мизинца Кириллова. «Это имитация когтей хищника. К примеру, тигрицы-добытчицы, которая задрала какую-нибудь антилопу». Вышли на безымянной остановке бабушка и карлик-внук. Когтистая собеседница рука тоже покинула Кириллова, а он даже не заметил. Красные ногти как бы демонстрируют, что с их обладательницей не пропадешь, не умрешь с голоду. Троллейбус грохочет точно короб с инструментами, трясется ухабами безликих улиц. Сплошь пятиэтажные панельки, вроде и не настолько старые, но выглядящие так, словно их возвели в незапамятные времена. В этих печальных краях год бытования идет за все три или даже больше, как служба на подводной лодке. Тут школьники взрослеют к 5-му классу, заключают в подвалах и на чердаках несчастливые скоротечные браки, взрослые дряхлеют к 40, а старики вовсе не доживают до пенсии. Но есть и своя прелесть в этой чахоточной мимолетности, точно у мотыльков-однодневок. Троллейбусный круг — зачарованное место, конец и начало. Веет окраиной и простором. Шумят буйные кладбищенской породы тополя, живая изгородь миров. Вдали за деревьями прячется огороженный высоким кирпичным забором старинный трехэтажный особняк. Лет 100 назад, быть может, он принадлежал какой-то купеческой семье, но с довоенных лет находится в ведении Красного Креста. Недаром на каждой половине выкрашенных кладбищенской серебрянкой ворот красуется чаша Гигеи — змей, срыгивающий яд. По слухам, до середины 60-х в особняке располагался госпиталь инвалидов войны, но потом туда переселили малолетних хроников. Скорбный детский дом, удаленный от веселой школьной суеты. Будто это Лепрозорий, а не коррекционная школа-интернат. Туда и направляется диктор Кириллов. В укромном уголке среди кустов с несъедобной ягодой Кириллов прикрепляет накладные усы и дальше уже идет замаскированным. В створке ворот тюремного образца дверь с оконцем. Рядом табличка с крупнокалиберной надписью «Стационар» и помельче «Часы приема» с 10 утра до 18 вечера, кроме воскресенья. Кириллов стучит, оконце открывается, и на диктора сквозь зарешеченный проем глядит бородатое естество сторожа Петра. Он служит с тех времен, когда еще за этими стенами прятали искалеченных войной солдат, и сам носит военную форму без погон для солидности. — К кому? — интересуется Петр, хотя ему заранее известен ответ Кириллова. Грустный интеллигент наведывается не первый год. — К пациенту Артуру Муртяну. Отворяется дверь, Кириллов заходит во двор. Гостей школы-интерната встречает зачахшая клумба, отороченная раскрашенными в веселые тона автомобильными покрышками, и два гипсовых гарниста. К особняку ведет аллея, вдоль которой высажены елки. Виднеется детская площадка с качелями, подобие плаца для линеек и прочих построений, стенды, где под стеклом пришпилены пожелтевшие газеты с бодрыми заголовками. От казенной обстановки у всякого входящего неизменно сводит скулы. Возле флигеля машет метлой баба в сером ватнике, штанах и резиновых сапогах. Косынка сбилась на плечи. Дворничиха или нянька. Монотонный царапающий звук прутьев болезненно скребет душу. Кириллов заходит в помещение. В звонком, как церковь, цоколе пахнет хлоркой и столовой, каким-то вечным картофельным супом. На этом же этаже кабинет главного врача и старшей медсестры. Кириллов старается пореже попадаться им на глаза. Еще одна формальная проверка — нянечка Капитолина Никитишна. Она в белом, похожем на саван халате, и шапочки, из-под которой торчит седой клубок волос со шпильками. Капитолина Никитишна тоже знает Кириллова не как всенародного диктора, а исключительно посетителя. Не потому, что накладные усы преображают его. Просто Капитолина Никитишна — человек старой медийной закалки и предпочитает телевизору обычное радио. — Картурки? — добродушно спрашивает нянька. «Что же вы прям в тихий час пожаловали?» «Как уже получилось с работы отпроситься?» — винится Кириллов. «Я в коридоре посижу, подожду, когда проснутся». «Да все равно не спят». Нянька улыбается бульдожими морщинами. «Куролесят». На этаж ведет широкая лестница с мраморными перилами. Кириллов поднимается, подстраиваясь под неспешный ход старухи. «Как он?» спрашивает дрогнувшим голосом Кириллов. «Артурка-то скучает», — отвечает нянька. Добавляет шепотом. «Обижается, что редко заходите. Ничего такого не говорит, не подумайте, но по глазенкам видно, что тоскует». У Кириллова от этих невыносимых слов колет в сердце. Нехорошо и стыдно. Он и правда уже вторую неделю не наведывался в интернат. Ну а как успеть? Приемные часы там до 6, а у Кириллова вечерние эфиры. В субботу невозможно вырваться из хищных объятий семьи. «Учится прилежно», — продолжает нянька. «Собирается дневник вам показать. По чистописанию и пению 5. Учебные классы на 3-м этаже, а 2-й — спальные палаты. Стены украшены олиповатыми мультипликационными фресками. Крокодил Гена, Чебурашка с апельсином в лапах, волк из «Ну, погоди» в обнимку с зайцем, Винни-Пух и Карлсон. Подобная живопись может возникнуть только в атмосфере чудовищного, безнадежного отчаяния. Тут нет запаха супа, зато царит едкая мастика, которой натирают ветхие паркетные полы. Кириллов разглядывает доморощенную стенгазету и детские палка-палка огуречек рисунки с подписями прописными буквами. Саврасов Коля, 11 лет, Неуемова Марина, 9 лет, Артур Муртян, 11 лет. 1,5-2 десятка имен. Сюжеты однотипно душераздирающие, несбыточное семейное счастье. Папа, мама и ребенок под лучами солнца, полукруг в углу листа и тире протуберанцев. Кириллов ощущает ком в горле. «Нравится?» — спрашивает нянька. «Они еще лепили недавно. Сходите, полюбуйтесь, а я пока Артурку приведу». В конце коридора специальный закуток для посетителей. На стене буратино, незнайка и почему-то избушка на курьих ножках. В углу искусственная новогодняя елка, которую никто не убирает, чтобы не разрушать атмосферу зимнего торжества. Там же столик с поделками из пластилина. Кириллов, чтобы чем-то занять себя, ставит портфель на подоконник, к стеклу прилеплены бумажные снежинки, и достает пакет с апельсинами. Зачем-то пересчитывает. Ровно 7 штук. За окном изнанка кирпичного забора и бесплодные грядки. Кириллов приглядывается к пластилиновым зверушкам. Их около дюжины — зайцы или собаки. Но у фигурки, под которой взрослым уверенным почерком написано на полоске «Артур Муртян», вполне антропоморфный облик. Рогато-крылатый метис, какого нет в природе. Две пары крыльев, перепончатые и насекомья. На вытянутой рогатой голове что-то вроде короны. Рот — оскаленная дыра. Растопыренные ручки подняты вверх. Из низа живота торчит кишка или же змея. Сзади такой же хвост, а ноги как лапы. Хоть техника лепки примитивна, от фигурки веет необъяснимым ужасом. Слышатся шаги, нянькин голос певуче произносит. «А вот и мы!» Кириллов поворачивается. В глаза будто плеснуло болью и нежностью. «Артур!» Вырывается возглас. Рядом с нянькой хрупкого сложения темноволосый мальчик в синей больничной пижаме. Возраст и пол можно определить только по росту, комплекции, прическе и пионерскому галстуку. А вот лица в некотором смысле нет. Вместо него сплошной коричнево-рыжеватый пигмент с пушком, отчего облик напоминает плюшевую маску медвежонка. «Но не буду мешать теплой встрече». Старуха, шаркая войлочными тапками, удаляется прочь по коридору. Приоткрывается дверь ближней палаты. Высовывается ребенок лет 9 с нечеловеческими ушами, заячьими или же ослиными. На нем тоже синяя пижама и алый галстук. Следом выползает девочка с горбом и ластами вместо ладоней. Мордочка с ярко выраженными тюленьими чертами. Кириллов, хоть и видел их раньше, в который раз содрогается. Дети выглядят так, будто заколдованы злыми волшебниками. Но ведь нет же для медицинской науки никакого колдовства. Есть природные аномалии и генетические отклонения. Девочка-тюлень хлопает ластами, словно она на арене цирка. Ослиная голова отвешивает Кириллову смешной поклон. «А вы не видели мою маму?» Длинное в серой шерстке ухо при этом грустно опускается, точно вянет. Кириллов качает головой. Не видел приятель, но уверен, она очень скоро придет. Девочка аплодирует, издавая радостные тявкающие звуки. «Держите, ребята!» Кириллов достает из пакета апельсины. Сперва кидает ползучей девочке. Та ловко подставляет мордашку и ловит плоской переносицей апельсин, словно это мячик, после чего снова хлопает. Трюк удался. Второй апельсин для ослиных ушей. Этому бросать нельзя, как пить дать уронит. Кириллов просто передает фрукт из рук в руки. Дверь палаты закрывается. Кириллов остается наедине с Артуром. «Здравствуй, малыш». «Привет, папа». Это и есть великая тайна диктора. Секретный сын Артур Муртян. Мальчик, родимое пятно. Отсутствует информация о матери Артура. По слухам, она родом из Еревана. Кириллов однажды ездил туда по работе, проводил мастер-классы для безнадежных в плане акцента армянских дикторов. Там и увлекся студенткой телевизионного факультета Линдой Барбарой Муртян. Она пропала без вести. Сгинула ли во время землетрясения в Спитаке, потерялась в Королеве или Серпухове? «Почему тебя так долго не было, папа?» Карие влажные бусины с упреком глядят на Кириллова. «Как тесен наш выдуманный мирок, милая! А ведь Артур когда-то учился в одном классе с Костей. Даже поговорка в школе осталась. Кто последний, тот Артур». «Прости, дружище», — кается Кириллов с грустной улыбкой. «Работы много навалилось. Держи, это тебе». Диктор поспешно протягивает апельсины. «Спасибо». С апельсинами в руках Артур похож на чебурашку, которому безжалостные вивисекторы ампутировали уши. «И вот еще». Кириллов достает коробку конфет «Стрела». Зина и Дина в этот раз обойдутся без сладкого. «И еще». Жена Катерина тоже не дождется финского сервелата. Все съестное содержимое портфеля Кириллова перекочевало Артуру. Отец и сын присаживаются на детские стульчики. Подарки сложены на край стола, где расположилась жутковатая выставка. «Когда ты заберешь меня домой?» — задает Артур извечный вопрос. «Скоро». Кириллов наклоняется к сыну и трогает кончиком носа его коричневую щеку. Мальчик пахнет, как нежный щенок. «Ты всегда говоришь «скоро», но оно все не наступает». «Тебя тут лечат?» — мучительно врет Кириллов. «Я разговаривал недавно с главным врачом, с Вероникой Алексеевной. Она говорит, что достигнуты большие успехи, но ты должен еще немного постараться». «Я очень стараюсь, папа», — отвечает Артур. «Хочешь посмотреть мои оценки?» «Конечно!» — с нарочитым энтузиазмом восклицает Кириллов. «Что угодно, лишь бы не такой мучительный разговор». Артур достает из-под пижамной курточки дневник в разрисованной целлофановой обложке. Кириллов послушно листает страницы. В основном пятерки и четверки. «Молодец!» — хвалит сына Кириллов. «Умница!» «Расскажи, что видел интересного в последнее время». Артур принимается чистить апельсин. Покрытые бархатистым родимым слоем пальцы напоминают обезьяньи. Свежий цитрусовый запах чуть забивает скипидарный дух мастики. «Дай-ка подумать», — отвечает Кириллов. «Я ехал недавно в автобусе, а у водителя рычаг переключения скоростей был украшен стеклянным набалдашником, в котором, как рыбки в крошечном аквариуме, плавают блестки». «Здорово», — говорит Артур. «Тебе повезло, не часто такое увидишь». «А еще возле одной канавы рос подорожник, целые заросли. Я подумал, что его листья похожи на отдающие ладони». «И правда похоже», — радуется Артур. «А у нас за интернатом растет добрый репейник и веселые лопухи». «Что это вы лепили?» Кириллов показывает на пластилиновых уродцев. Артур отламывает половинку апельсина и протягивает отцу. «Несколько дней назад мне приснился странный сон, в котором я увидел его. кивает на крылатую фигурку. Не человек и не зверь, а какой-то бог. Он был словно статуя из музея. Но при этом я точно знал, что внутри он живой, просто окаменел. Его принесли на носилках, покусанные собаками, злые волшебники. Но были и другие люди, хорошие. И ты тоже там находился, папа, только почему-то без усов. Но главным в комнате был я, потому что меня собирались замучить, как пионера-героя. «Это ночной кошмар», — огорчается Кириллов. «Мне не было страшно», — возражает Артур. «Скорее, радостно и тревожно. Сказали, что я спасу мир от какой-то юдоли, и моим именем в СССР назовут школы, пионерские дружины и отряды. Школа имени Артура Муртяна, представляешь?» Кириллов с болезненной нежностью смотрит на сына. «Даже представлять не хочу. Снился мой одноклассник, Костя, из обычной школы, где я проучился всего одну четверть. У него на правой руке отсохший безымянный палец, которого уже не было, потому что он, как выяснилось, принадлежал не Косте, а черному богу. Но зато у Кости на левой руке появился рот. Даже не рот, а говорящая царапина. И она мне сказала, что я — спаситель, бархатный агнец, альфа и омега». «Приснится же», — хмурится Кириллов, — говорящая царапина. «Был еще хороший дяденька, тоже без пальца на руке. Он все смотрел на тебя и повторял: так возлюбил диктор мир, что отдал сына своего родима пятного. И второй хороший дяденька читал стихи и будто кудахтал: порталы открыты, седьмая печать, и бесов копыта устали стучать. Кохчи, кохчи, «А что делал я в этом сне?» — спрашивает Кириллов. «Кормил меня хлебом, выпеченным из человеческих молотых костей. Он был невкусный, этот хлеб, и очень тяжелый в животе. А потом ты заплакал и сказал: вот мой сын, берите. И мне вырезали на лбу фашистский крест и подвесили вниз головой. Одноклассник Костя взял огромный нож и воткнул мне в живот. Это было очень больно. У меня вывалились наружу кишки и маленькие живые киргизы с цыганами, представляешь? И подул странный ветер, разбилось зеркало, тараканы стали петь песни Малежика, появились дядьки с собственными отрубленными головами в руках, апостолы из каких-то тайных измерений и тот, кого они боятся. Рогатый бог перестал колдовать слово «юдоль», и для всех наступила новая счастливая жизнь». Но меня уже не было на свете. Я к тому моменту всех спас, умер и превратился в безымянный палец на руке моего одноклассника Кости. Кириллов слушает рассказ Артура, и на висках его выступают капли ледяного пота. «Откуда ты знаешь такие слова? Агнец, спаситель, юдоль?» «Просто услышал и запомнил. Ты же не отдашь меня никому?» — восклицает Артур с невыразимой тоской. «Папа, я не хочу спасать мир. Я боюсь этой ее доли». «Ну что ты, малыш?» Кириллов прижимает сына к груди, целует в рыжую шерстку выпуклого лба. «Я никогда и никому не отдам моего бархатного мальчика. Обещаешь? Клянусь». «Вот так, милая моя. Подопечный коррекционного интерната школьник Артур Муртян и есть предсказанный ангельчиком с пальчик бархатный агнец. Кто бы мог подумать?» Где-то на другом конце города юрод Леша Апокалипсис блюет мелкими гадами в песочницу, а после говорит стоящему поодаль Косте: «И вышли из меня лягушка, тритон и ящерка, а следом два бледных червя и розовый нежный глист-артист». «Я заглядывал ему в рот», — кивает Рома с большой буквы. «А там склизкая шипит и квакает. Ахорлахтобкохчимору. Кохчинахтаранхивал. Леша Апокалипсис утирает блевоту, перемешанную с жабьей икрой, и восклицает на весь двор. «Так возлюбил диктор мир, что отдал сына своего Родима Пятного, чтобы всякий, слушающий программу «Время» не погиб, но имел жизнь вечную!» Рома с большой буквы печально нажимает себе на живот, и внутренний бес исторгает наружу. «Расцерковленной душою пустота озарена! Здравствуй, новое, большое! Здравствуй, русский сатана! Козьим ликом Бафомета изурочена стена, всюду знаки и приметы. Где ты, русский сатана? Словно брызнул освежитель или дрогнула струна, вопрошает строгий житель, скоро ль, русский сатана? С хладнокровием олимпийца восклицает из окна молодой самоубийца. Где же русский сатана? Небеса устали злиться, их померкла глубина, и в притихшую столицу входит русский сатана. Выглядит кроваво-липкой глаз бельмастых пелена. Вот с торжественной улыбкой молвит русский сатана. День погаснет, солнце треснет, и в сиянии луны все умрет, и все воскреснет в русском теле сатаны.